«О столах не беспокойтесь», — сказал командир. «У нас случайно имеется в запасе команда честных дилеров, а также новый управляющий казино. Это будет стоить денег, но, возможно, нам удастся вовремя очистить и спасти казино. Думаю, вы согласитесь, что время нанесения удара следует назначить перед самым торжественным открытием. Таким образом, мы сведем к минимуму возможность, что Максина переключится на другой вариант плана». «Вы хотите сказать, что мы можем ее победить? Вы уже решили эту задачу?» «Не так быстро», — ответил Шут, поднимая ладонь. «У нас и другие неприятности, кроме нечестной игры. Когда вы в последний раз устраивали проверку и ревизию компьютерных программ?» «Компьютера?» — Рафаэль нахмурился. «Его проверяли как раз перед вашим прибытием. А что?» «Есть сведения, что в план Максины входит проникновение в ваш компьютер», — ответил легионер. «Кто проверял компьютер?» «У нас на Ларерее есть специальная команда, которая специализируется на проверках компьютеров казино», — объяснил Гюнтер. «Они абсолютно надежны и проверены. Хьюи даже сказал...» «Хьюи?» — перебил Шут. «А, действительно», — ахнул юноша. «Это Хьюи их рекомендовал. Если он работает против нас, тогда есть шанс, что ваш компьютер превратился в мину замедленного действия», — мрачно закончил командир. «Ладно, давайте исходить из этого. Чем еще управляет ваш компьютер?» «На нем висит весь комплекс, отель, даже театральное освещение для наших развлекательных программ». «А казино как-нибудь зависит от него?» «Нет, не... Да, компьютер контролирует игровые видеоавтоматы». «Все?» — нахмурился Шут. «И с многомиллионными суммарными выигрышами?» Владелец казино смог лишь кивнуть головой. «Это может стать катастрофой», — сказал легионер. «А что случится, если мы его выдернем из розетки? Просто отключим игровые автоматы, пока все не кончится». Гюнтер покачал головой. «Мы не можем этого сделать. Автоматы — одна из наших самых лучших приманок, как и любого другого казино, не говоря уже о том, что они самые прибыльные. Если мы отключим автоматы, то можем распроститься с надеждой на открытие». Шут вздохнул. «Тогда нам просто придется привести в порядок программы. А это значит... Черт, как мне не хочется этого делать». «Что делать?» — спросил владелец казино. «Что? А, о, простите. Делать то, что мне действительно не нравится. Просить об одолжении отца». Один из писателей Древней Земли, кажется, Хемингуэй, считается автором замечания: «Богатые такие же люди, как и все остальные, только богаче». За время службы у своего босса я все больше убеждался в справедливости этих слов. Истинно богатые отличаются тем, что в моменты кризиса они рефлекторно используют деньги и власть в масштабах, настолько чуждых среднеобеспеченным людям, что кажутся почти представителями другого вида. Тут следует отметить, что я все же считаю себя среднеобеспеченным человеком. Хотя тут упоминалось, что я довольно хорошо обеспечен материально, это состояние для меня относительно новое, и поэтому у меня отсутствуют вышеупомянутые рефлексы истинно богатых людей. Образ мышления формируется на протяжении всей жизни человека, если не целых поколений. В чем они действительно точно такие же, как все остальные, так это в тех проблемах, с которыми они сталкиваются, например, в отношениях с родителями. «Привет, папа, это я, Виллард, твой сын». Чтобы связаться с отцом, командир легионеров удалился в относительное уединение своего номера, предпочитая не вести переговоры из кабинета Гюнтера. Это уже само по себе указывало на его неуверенность в том, как пойдет беседа. «Знаю», — ворчливо ответило голографическое изображение. «Ни у кого другого не хватит наглости вытащить меня с переговоров». Сидя в углу и находясь в безопасности, вне поля зрения передающей камеры, Бикер воспользовался редкой возможностью сравнить этих двух стоящих рядом человек. Пол Шут больше походил на военного командира, чем его сын, и, кстати, чем большинство кадровых офицеров. Его манеры и осанка давали представление о том, каким может стать его потенциальный наследник в зрелости. В то время как сын был стройным, старший Шут выглядел поджарым и подтянутым, как лесной волк. Его лицо состояло из острых и прямых плоскостей, как гранитный утес, а лицо его сына все еще сохраняло юношескую мягкость. Единственным заметным намеком на возраст были седые волосы на висках, но даже они, казалось, свидетельствовали скорее о силе, а не были признаком дряхления. В общем, все, кто видел Пола Шутта, приходили к выводу, что с этим человеком шутить не стоит, особенно когда он был раздражен, как в данный момент. «Но ты меня вытащил», — прорычал изображение. «Какая у тебя на этот раз проблема?» «Проблема?» — переспросил командир. «А почему вы считаете, что существует проблема, сэр?» «Возможно, потому, что ты мне звонишь только тогда, когда попадаешь в какую-то переделку», — заметил отец. «Ты бы не умер, если бы время от времени писал письма, знаешь ли». «Насколько я припоминаю», — язвительно возразил командир. «Последний раз я тебе звонил по поводу этой сделки с оружием зеннобийцев. Она оказалась не такой уж плохой для тебя, правда? Исключительные права на конструкции нового оружия в обмен на бросовые заболоченные земли». «Сделка, которую ты закрыл до того, как заключил контракт на эту землю, насколько я припоминаю», — защищался старый Шут. «Ладно, тут я тебе уступаю. Извини, я слегка вспылил. Это совещание оказалось намного более бурным, чем я предполагал, и меня это начинает бесить. А раздражает меня в нем то, что я предлагаю им лучший вариант, чем они просят, а они не уступают. Я испытываю соблазн просто сделать так, как они хотят. Но ты же знаешь, что произойдет потом, если я так поступлю». «Они заявят, что ты их подставил», — предположил младший Шут. «Да, сложное положение, пап». «Как бы то ни было», — сказал Пол Шут, — «это моя проблема, и я не позволю ей помешать нам. Так зачем ты все-таки меня вызвал?» Со своей выгодной позиции Бикер мог видеть, как слегка поморщился его хозяин, прежде чем ответить, так как осознал, что сам только что загнал себя в угол. «Я буду краток, так как понимаю, что у тебя в самом разгаре совещание», — сказал командир. «В общем, папа, мне необходимо одолжить у тебя команду специалистов по ловле блох, то есть нанять их». «Надо отдать справедливость старшему Шутту. Он не стал опускаться до замечаний типа „А что я тебе говорил?“, а просто занялся возникшей проблемой. «Какую команду?» — переспросил он, хмурясь. «Специалистов по ловле блох», — настаивал легионер. «По крайней мере, так ты их обычно называл. Ну, ты знаешь, команду Альберта компьютерных ревизоров». «Ах, этих!» — Пол шут кивнул. «Извини, сын, тут я тебе помочь не могу». «Ну, брось, папа», — возразил командир. «Ну, ты же знаешь, я бы не стал просить, если бы действительно в них не нуждался. Никто из нас не может позволить тебе терять время на торговлю. Уступаю тебе 2 пункта в нашей следующей сделке, но больше...» «Притормози, Вилли!» — перебил старший шут, предостерегающе поднимая ладонь. «Я же не сказал, что не хочу тебе помочь. Я сказал, не могу. Альберт и его команда больше на меня не работают. Они отделились и создали собственную компанию. Теперь мне самому приходится заключать с ними контракт на нужную мне работу». «Понимаю», — задумчиво произнес легионер. «А скажи-ка, пап, расставание было дружеским?» «Что ты имеешь в виду?» «Вы с Альбертом все еще в хороших отношениях, или он собирается упереться рогом, услыхав имя Шут?» — пояснил командир. «Похоже, мне придется обратиться к нему от своего собственного имени. И я пытаюсь понять, воспользоваться посредником или нет?» «О, не было никаких обид. Ну, по крайней мере, с его стороны», — ответил Пол Шут. «Однако с ним нелегко иметь дело. Он даже мне не делает скидки на услуги. Даже после того, как я оплачивал его счета, пока он нанимал и обучал ту команду, которой сейчас руководит». «Ну, его нанимают не за личные качества», — ответил легионер со смешком. «И разве не ты всегда говорил мне, что верность надо заслужить? Ее нельзя нанять?» «Не надо меня цитировать, если не хочешь получить в ответ несколько своих изречений», — туманно предостерег старший шут. «А теперь... есть еще какие-нибудь непроблемы, с которыми я могу тебе помочь? Ну, как я уже сказал, у меня в самом разгаре совещание». «Нет, это все. Если ты только скажешь мне, как связаться с Альбертом, я от тебя отцеплюсь». «Оставайся на связи, и мой секретарь даст тебе эту информацию», — приказал старший шут. «А я должен бежать, но ты же знаешь, что твоя бабушка не любит, когда ее заставляют ждать слишком долго». «Бабуля?» — легионер замигал. «Так это у тебя с ней совещание?» Пол Шут поморщился. «Точно! И она снова выступила в один из своих крестовых походов. Ну, а тебе известно, что это означает». В ответ командир преувеличенно содрогнулся. «Ну, желаю удачи, пап», — сказал он. «Не обижайся, но, похоже, тебе она понадобится. Передай ей от меня привет, если считаешь, что это поможет». «И снова слушать, как она обрушится на тебя и твоих бойскаутов?» — возразил старший шут. «Спасибо, но не надо. Но теперь мне пора идти. Большой привет Бикеру».